Глава 83. За неделю воспоминания о злополучном вторжении в замок улеглись. Каждый справлялся с ними по-своему. Неро и Сера большую часть времени проводили в палатке. Конечно, они уединялись только после общих тренировок отряда. Солдаты должны были видеть не только то, что их офицеры проливают пот и кровь вместе с ними, но и делают это с намного большими нагрузками. Только так можно было заслужить уважение и признание. Хаджар же посвящал всего себя медитациям и личным тренировкам. Он все так же пытался освоить первый уровень техники 10 воронов, но пока получалось с трудом. Он был талантлив в обращении с мечом, а во всем остальном приходилось сильно трудиться. За неделю из 70 с лишним перьев он смог шагнуть лишь над 12. Для техники, которую учат годами, это был шокирующе быстрый результат. Но для самого Хаджара — чертовски медленный. Он видел перед собой далекие горизонты и понимал, что если будет развиваться с той скоростью, с какой и сейчас, то так навсегда и останется лишь микробом на спине муравья. В очередной раз, втоптав в землю 13-е перо, Хаджар решил прерваться. Отвязав с пояса веревки деревянную бутыль, он отхлебнул пахучего варева лекаря. Утерев губы, Хаджар уселся в позу лотоса. Несколько минут он боролся с непрошенными мыслями, мыслями о том, что он мог бы развиваться намного быстрее, окажись он в одной из имперских академий или сект. Но все это были лишь бесплодные фантазии. Он не мог покинуть Лидус. Во всяком случае, пока не мог. Успокоив разум и усмирив жаждущие силы и свободы сердца, Хаджар снял с пояса меч и положил его перед собой. На этот раз, вдыхая энергию мира, он старался уловить в ней тонкие нити силы меча. Раньше Хаджару не приходило в голову делать такие попытки. Зачем терять время на домыслы его учителя? Теперь же, когда он выслушал Серу, это больше не были домыслы. Энергия меча превратилась в знание. Хаджар знал, что где-то там, в глубине мироздания, за завесой энергии мира, его ждет энергия меча. Он пока не понимал, что с ней делать, не осознавал, как она могла ему помочь. Он просто хотел ее найти. Возможно, чтобы убедиться в своих способностях. Может, чтобы увидеть, насколько действительно огромен этот мир. Но, увы, за неделю он так и не добился результата. В вихрях энергии мира, которую было так легко найти и забрать, он не находил ничего нового. Он не чувствовал ни силы камней, лежавших вокруг него, ни ветра, играющегося с длинными волосами, ни меча, лежавшего у ног. «Старший офицер!» — чужой голос выдернул Хаджара из глубокой медитации. Тот недовольно повернулся на звук. Последнего вестника, решившего оборвать его медитацию, он неделю гонял на тренировках своего отряда. А если в этот момент у него было бы чрезвычайно важное озарение, если он все же нашел путь к энергии меча, а тут его так нагло оборвали. Зеленый рядовой, которого выбрали вестовым для данной оказии, сильно побледнел. Хаджар взял себя в руки и успокоил секундный порыв. «Говорите, рядовой!» «Вас вызывают к генералу!» «Спасибо!» — кивнул Хаджар. «Вы свободны!» Новобранец отдал честь и поспешил уйти с личного плаца Хаджара. Спешил он настолько сильно, что едва не потерял плохо закрепленные ножны с мечом. Хаджар лишь печально проводил юношу глазами. И вот таких вот генералитет отправляет на войну с Балиумом. Будет просто чудо, если они переживут первую же битву. Если вообще смогут осилить многонедельный марш. В своем отряде Хаджар был уверен, но вот тренировки большей части армии желали оставлять лучшего. Хорошо, если с утра час разминки и потом несколько спаррингов. Все же остальное время командиры тратили на обычную муштру. Изредка приучали стоять в строю, ставить стену щитов, но обычно разучивали команды. Солдат не обучали, а дрессировали, как собак. Хаджар не мог сказать об этом генералу Лин. Та бы его ни за что не поняла. Так ведь было принято во всех королевствах и, может, даже империи. Среди практикующих в армии существовал простой закон. Хочешь выжить – займись этим сам. Вот тебе библиотека, вот тебе очки чести. Вперед! В неизменных, простых, заплатанных одеждах, подпоясанной веревкой, Хаджар отправился в лагерь. Его вновь приветствовали, отдавали честь, а он привычно отвечал кивком головы. Редко когда вспоминал кого-то по имени. Дойдя до генеральского шатра, он взглядом поприветствовал дежурных солдат. Войдя внутрь, увидел то, что и ожидал. Хотя не совсем. Кроме лунного генерала, сидевшей за столом картой, и Серы с Неро, здесь стояло еще человек 10. 7 солдат в броне золотого цвета, личный корпус его величества и по совместительству подручные дознавателей, эдаких служителей закона, или, скорее, поборников интересов знати и чиновников. Будьте уверены, если вы столкнулись с коррупцией, классовой несправедливостью или чем-то подобным, то именно дознаватели вас же и объявят виновными. Неважно, в государственной измене, заговоре или взяточничестве. Вас же и отправят в казематы, сожгут, забьют камнями или повесят на главной городской площади. Трое дознавателей выглядели спокойно и расслабленно. Их нисколько не волновало, что они стояли в центре армии, пусть и сократившейся в численности, но все еще одной из самых прославленных в королевстве. Двое мужчин и одна женщина. В обычных синих чиновничьих робах с мечами у поясов. Проклятие! Если продать рукоять одного из таких мечей, Хаджар мог бы купить достаточно ингредиентов, чтобы закончить изучение техники укрепления тела. Старший офицер поприветствовал его с легкой насмешкой в голосе один из мужчин. Низкорослый, потеющий и явно с несколькими подбородками. Он был максимально неприятен, чего не скажешь о других дознавателях. Ухоженная девушка с изумрудными глазами и каштановыми волосами и стоявший рядом с ней лощеный мужчина. Его лицо было даже белее, чем у леди, да и выглядел он несколько жеманно. Напрочь проигнорировав собак генералитета, Хаджар повернулся к своему командованию. «Мой генерал, вы посылали за мной?» «Вольно, старший офицер Хаджар», — кивнула Лин. «Вас, офицера Неро и заклинательницу, хотели опросить господа дознаватели генеральского штаба». «Допросить», — елейным голосом поправил толстяк. «Допросить, лунный генерал, а не опросить». Лин сверкнула стальным взглядом, но не стала спорить. Она напоминала Акеллу из земной сказки, гордого, но уже старого волка. И, кажется, многие ждали, когда же Акелла промахнется. «С офицером и леди мы уже поговорили», — толстяк опустился на стул. «Мало кто мог позволить себе подобное без разрешения Лин. Во всяком случае, раньше. Мой генерал, садитесь, офицер». Хаджар задал этот вопрос исключительно из уважения. Мало в этом мире было людей, которых он бы уважал так же сильно, как и лунного генерала. «Что вы хотели узнать?» «Господин дознаватель», — с улыбкой добавил толстяк. Хаджар промолчал. «Что вы хотели узнать, господин дознаватель?» — произнес полную фразу пес генералитета. «Наверное, вы что-то перепутали», — Хаджар показательно убрал руки подальше от меча. «Дознаватель здесь вы, да и в любом случае. От вас я узнавать ничего не собираюсь». Вся елейность как-то мигом испарилась из голоса и внешности толстяка. «Немного ли себе позволяете, офицер?» «Старший офицер», — поправил Хаджар. И учитывая ваш медальон младшего следователя корпуса, то я старше вас по званию». «Деревенщина», — фыркнула леди. «Возможно, я вас чем-то обидел, госпожа дознаватель? Может, вы хотите спросить сатисфакции?» Солдаты в золотой броне разом сделали шаг вперед. Хаджар сидел все так же спокойно. Он был уверен, что в случае необходимости сможет отправить этих десятерых к праотцам быстрее, чем они поймут, что хоть Акела и стар, но он все еще был вожаком в стае. В стае ни один член которой не позволит смотреть свысока на своего командира. «Кажется, мы начали не с той ноты», — вновь заулыбался толстяк. «Старший офицер, сэр, мы как раз хотели начать наш диалог с истории о битве с сыном генерала Лаврийского». В итоге допрос-диалог затянулся чуть ли не на полчаса. Хаджар отвечал именно так, как уже не раз было отрепетировано. «Да, бился на дуэли с Колином. Нет, условия до смерти потребовал сам Колин. Да, генерал Лаврийский ему угрожал. Нет, про замок он ничего не знает. Где был во время праздника? Сперва на малом военном совете, генерал Лин может подтвердить. Где был потом? Потом есть целый город свидетелей, который видел его и его товарищей на праздновании. И все по кругу. Одни и те же вопросы в течение получаса». «Что-то не сходится в вашей истории, сэр, старший офицер», — улыбался толстяк. «Вот вы говорите, что генерал Лаврийский вам просто угрожал. А по нашим сведениям, к вам не раз приходили убийцы клана Топора». «Тогда, возможно, господин дознаватель», — с той же улыбкой отвечал Хаджар, «вам стоит искать логово наемных убийц, а не пытаться обвинить меня в убийстве генерала Лаврийского». «Никто вас и не обвиняет. Мы просто хотим докопаться до истины. Ведь кто знает, возможно, это ужасное злодеяние совершили убийцы, подосланные Балиумом». Вот так вот Хаджару намекнули, что не прочь его еще и в государственной измене обвинить. «Мы с вами договорили? Признаться, у меня еще очень много дел. Не знаю, в курсе ли вы, господин дознаватель, но через месяц наша армия отправляется на границу с тем самым Балиумом». «Договорили», — продолжал улыбаться толстяк. Он повернулся к генералу Лин. «Этот месяц мы с коллегами проведем в весеннем. Корона требует закончить расследование. Чем мы и займемся? Надеюсь, нам будет обеспечен постоянный доступ в ваш лагерь». «Не сомневайтесь», — кивнул генерал. «Тогда честь имею. Было приятно пообщаться с народными героями. Песни про офицеров Хаджара и Неро уже поют даже в столице». Толстяк поднялся, отряхнулся и пошел к выходу. Следом за ним отправились золотые солдаты и леди. Лишь холеный белокожий мужчина слегка задержался. Он подошел ближе, настолько, что Хаджар мог различить запах его дамских духов. «Странный вопрос, но мы прежде с вами не встречались, офицер Хаджар?» — спросил он. «Подобной чести не имел», — ответил Хаджар. Дознаватель еще немного постоял, потом кивнул, отдал честь генералу, единственный из них, кто сделал это, и вышел вон. Хаджар же, смотря ему вслед, мысленно добавил: «Граф Васля». И на его лице на миг сверкнула, будто звериная улыбка.